Глава 12. Правильной идеей оказалось зайти в кофейню и проглотить любимый тыквенный латте с куском чизкейка, потому что дома точно было не до заботы о желудке. Еще подходя к нему, мы увидели выходящего Дота. Он закинул спортивную сумку на плечо и, не замечая нас, направился в противоположную сторону. «Эй!» — окликнул я. «Не меня ищешь?» Ответ предполагался только положительный. «Но мага хлебом не корми, дай обмануть ведьму в лучших ожиданиях». «С чего ты взяла?» «Ты вышел из моего дома». «С сумкой». «При чем тут вообще сумка?» «За вещами приходил». С видом, будто делает невеликое одолжение, пояснил Дот. «Не весь дом твой». «А?» «Я тоже снимаю здесь комнату». Жителям Лёльшима представился уникальный шанс видеть ведьму с отвисшей челюстью. На мое счастье, улица в этот момент была пуста. А Дот меня еще не в таком виде лицезрел. Чего уж там. «В замке места недостаточно?» Это был мой вопрос, но задала его Элли. Мыша вонзила когти в плечо, приводя в чувство. Еще один сосед на мою голову в шляпе. Даже дома от них не спрячешься. «Там отлично, но у нас есть правила». Дот скривился, весьма наглядно выражая свое отношение к дурацким запретам. «Начальство боится, что куратору так понравится жизнь в роскошном доме подозреваемого, что он собьется с пути служения закону». «Правильно», — ухмыльнулась Элли. «А то слишком вольготно ты себя чувствуешь в замке. Можно подумать, родился там и право имеешь». Ой, у него уголок рта дернулся. А я наивно считала, что только ведьмы окружающих до нервного тика доводят. И то фигурально выражаясь. «Отвали», — буркнул Дот, поправил сумку на плече и зашагал прочь. Миг я раздумывала, отловить его и хорошенько допросить или убить Лайона за то, что скрыл такого соседа. Но тут подоспела вторая часть справедливости в облике потрепанного жизнью мужика. В форме, это важно, тоже, правда, потрепанный. «Госпожа ведьма! Госпожа ведьма!» «Надо же, вежливый!» Только лишь поэтому я повернула голову. «Вас женить?» — попробовала угадать, почему это ко мне так мчатся. «Спасибо, я уже!» — виновато улыбнулся мужик и нервно замахал руками. «Разводить тоже не надо!» Никто не предлагал, если что. Тип в форме добрался до нас, отдышался. «Госпожа ведьма!» «Что?» — рявкнула так, что Элли отступила на шаг. «Я это... от мэра!» «Ой!» Коготочки опять впились в плечо, а моя рука непроизвольно потянулась вцепиться в Элли. «Попались? Неужели попались?» «У него там напакостил кто-то!» — объяснял тем временем посланец. «В кабинете! Мэр злой! Ух! Ему от проверяющих знатно влетело!» А один из этих проверяющих вообще к целителям попал. Наверное, тот, кому рот чем-то обожгло. Но я к происшествию не имею ни малейшего отношения. «И что?» — спросила совершенно безразлично. «Мэр зовет вас!» — поскреб макушку мужик. «Чтобы разобрались, значит». «Серьезно?» — чуть не подавилась от хохота. «Я не такая ведьма». А внешне осталась невозмутимой и непреклонной. «Он хорошо заплатит», понизив голос, сообщил посланец. «Соглашайтесь, госпожа ведьма, с ним такая щедрость редко приключается, и это... мстительный он». Посопротивлявшись немного, но ровно столько, чтобы не вызвать лишних подозрений, я все же пошла. Забавно и упоительно приятно было сначала выторговать у мэра увеличение оплаты услуг не по профилю втрое, а потом рассказать сказочку про завистников, много завистников, от которых накопилось много черной энергии. Именно она в ответственный момент и сработала. Нора все время моей деятельности стоял в уголке с понимающим и сочувствующим лицом. Язык просто-таки чесался сообщить мэрской супруге, что в ней пропала отличная актриса. А мне еще изображать очищающий ритуал пришлось и потом колдовать защиту. Слабенькую, чтобы не сильно напрягаться. Как раз такую, на которую способна романтичная ведьма. Получила награду за лицедейство. Между прочим, почти вдвое больше моей здешней зарплаты. Уходя, переглянулась с Норой. Как есть, невинный ангелок. В жизни ни в чем не заподозришь. Вот бы папочка порадовался, если бы узнал, упрекнула меня Элли. Но он не узнает. Упрек цели не достиг. Думаешь? Она явно пыталась приподнять бровь, но получилось две сразу. До сих пор же ты ему ничего не рассказала. Взгляд будто специально нашел злополучные часы. Теперь одна стрелка указывала на ведьму, и другая тоже на ведьму. Город странности какой-то. До сих пор я точно не знала, чем займусь дальше, но сейчас внутри все просто чесалось от желания поступить определенным образом. Так и сделаю, да. Знаешь, я где-то читала, говорила неподозревающая о моих мыслях Элли, что пакости, а точнее полученное от них удовольствие, способны сделать ведьму темной. Я даже знаю, где. Где? Она так вскинулась, будто вознамерилась еще раз перечитать. «В какой-нибудь желтой газетенке о псевдомагии. Там разные пишут», — подсказала любезно. «А что, я сама их иногда читала, когда хотелось расслабиться и похихикать. Чушь все это. Если бы можно было изменить дар, все одаренные бы в боевых магах ходили или наработали бы себе какую-нибудь редкую и ценную способность». Карие с зеленцой глаза любопытно блеснули. «Что, вообще никаких способов нет?» Существуют разные блокировки для подавления способностей, но в большую сторону практически нереально. Точно, не маленькой безобидной порчей. Повеселились зато. И причинила справедливую справедливость. Мне этого достаточно, я не особенно амбициозна. Домой? Я иду в замок, мне нужно. А что мне там нужно? Пауза на целую минуту повисла. Достоверную причину придумала Элли, хотя она, конечно, опять издевалась. Проверить домовых сущностей? Именно. Не влияет ли на них проведенный некоторое время назад ритуал изгнания? Приросли ли они снова к месту? И вообще? Фух, сердце так колотилось, что его стук отдавался ударами в ушах. Элли хмыкнула, но ничего говорить не стала. Но и не отстала, увязалась со мной. Домовики встретили меня радостными восклицаниями, объятиями. Плюшка испекла пирог. Пах он невероятно, и организм тут же напомнил, что его сегодня плохо кормили, но голову занимала отнюдь не еда. Где Лоренц? И Дот. Наверняка же где-то рядом с Грейфом ошивается. Конягу своего лечит, сообщил Торопыга. Жуткий такой, поежился уютник. Зверь, а не хозяин, само собой, перебил первый. Я не сдержала улыбки. Какие же они милые. «Ты к домовым пришла или к Грейфу?» — поддела Элли. «Хотите, я вам чай заварю?» — напомнила о себе Плюшка и сразу же смущенно потупилась и спрятала руки в карман фартука. «Чай — это замечательно, но куда сильнее хотелось порадовать домовиков, так что я позволила усадить нас на мягкий диван. Странное дело, они ведь не только по части быта, но и на кое-какую защиту способны. И уж точно не должны кого попало пускать в дом. Но меня пускают, радуются, зовут своей ведьмой. А на Элли вон как подозрительно косятся. Вдруг что?» Телохранительница, ничего не подозревавшая о моих мыслях, жадно вгрызлась в кусок. По гостиной поплыл аромат сливы с корицей. «Где можно помыть руки?» — вспомнила о манерах папина принцесса. Элли только глаза закатила. «Дот как-то показывал мне гостевую уборную, но я не запомнила дорогу». «Идем, я отведу», — вызвалась светильница. Репутация хорошей девочки иногда может и пригодиться. Уходя с домовихой, я с трудом скрывала коварную улыбку. Оглянулась. Элли продолжала есть, а другие сущности не торопились оставлять ее одну. «Вот и ладно, под присмотром будет, а я быстренько». «Уборная отменяется», прошептала я, придержав светильницу за плечико. Для меня, как для каждого одаренного, она была очень даже материальна. «Ты знаешь, что случилось с хозяйкой?» Молчит. Насупилась и губки сжала в плотную ниточку. «С ведьмой Рантой?» До меня не сразу дошло, что домовице просто не понравилась формулировка. «Нет», — пробурчала светильница. «Она была злая». «Но это не значит, что...» «А хозяин хороший. И он не виноват». Вот и поговорили. Это все с небольшими отступлениями, я и так понимала. Угораздило же Ранту исчезнуть так, что не сыскать концов. Нормально даже, что ведьмы вечно во что-нибудь попадают. Но не пропадают же. У нас почти врожденный дар выбираться из любых неприятностей без потерь. Так куда эта зараза подевалась? «Можешь отвезти меня в ее комнату?» Домовая кивнула. Обычных ведьм учат устанавливать добрые отношения с любым живым существом, потому что никогда не знаешь, кто и чем тебе пригодится. Нас этому не учили, считали ненужным, но я была любознательной ведьмочкой и читала не только книги по профилю. Поэтому сейчас и шла на верхние этажи вслед за домовой. Комната Ранты гордо именовалась покоями и имела два уровня. Гостиная располагалась на первом, спальня с огромной кроватью на втором. Я подавила желание распахнуть окно, затхлым воздухом с трудом получалось дышать. В глаза сразу бросилось обилие розового цвета, но не нежного, а темного, переходящего где в лиловый, где в бордовый. Надо признать, красиво. И шелк на стенах. Стоп, хватит восхищаться, времени на это нет. Проверочные чары показали полное отсутствие магии. Досадно. Домашние сущности же уверяли, что застали ее за колдовством. Может, они напутали что-то, не поняли? А ритуал изгнания? Он точно был? Выходит, Ранта прибралась перед тем, как исчезнуть? Или кто-то за нее прибрался? Я быстро огляделась. Ничего примечательного. Надежда узнать хоть что-нибудь таяла, но я все же решила осмотреть и спальню внимательнее. Наряды в шкафу, драгоценности в шкатулке, даже кулон с гравировкой, который, если верить надписи, был подарен дочери Горгоньей на совершеннолетие. Создается впечатление, что Ранта совсем ничего не взяла. И моя сообщница не могла сказать точно, поскольку совершенно не запомнила вещей прежней хозяйки. Да что же за невезение-то? Уже ни на что не рассчитывая, я выдвинула один из ящиков туалетного столика и отдернула руку, а в следующий момент вообще отпрыгнула. Волосы. Толстая прядь черных волос. Из-за их цвета ничего не видно, но кончики пальцев болюче кольнуло. Кровь. Я чувствую кровь. Светильница тихо пискнула и прижала пухлые ладошки к груди. Спокойно. Я здесь ведьма, значит, должна держать себя в руках. Шаг и осторожный взгляд в открывшееся пространство. Белую поверхность внутреннего пространства ящика испачкало что-то темное. Мой дар настаивал, что это запекшаяся кровь. Мрак. Ругаться хотелось не по-ведьмински, а как Элли с Дотом. Но я прикусила язык и выдохнула, успокаиваясь. Здесь прибирались... «Мы боимся сюда заходить», — пискнула светильница. Меленькая дрожь, сотрясающая небольшое тельце, не укрылась от моего внимания. Однако домовая настаивала. «Хозяин не виноват». «Да, но это не точно. В конце концов, он мог действовать под влиянием запрещенных чар. Отсутствовать еще дольше было нельзя. Элли могла заподозрить, что я не возле умывальника застряла». Поэтому поправила все, как было, чтобы спрятать следы своего пребывания в покоях хозяйки замка, и вместе с домовой заспешила вниз. «Мне не нравится твоя подруга», — тихонько сказала она, когда мы спускались по лестнице, и сразу же виновато опустила глаза. «Она грубая и смотрит на Грейфа». Когда заметить успели? Ковер скрадывал шаги, их вообще слышно не было. С возвращением домовых сущностей замок перестал казаться холодным и пугающим. Сейчас здесь стало куда уютнее. Ей и руководитель практики у будущих магов нравится, и просто симпатичный мужчина на улице, пояснила я. Это несерьезно. Когда несерьезно, еще хуже, не согласилась светильница. Романтичная ведьма внутри меня склонна была согласиться, но современная девушка возражала. Почему нет? «И давай ты все же вымоешь руки». Ненавязчиво так направила нас в сторону гостевой ванной домовая. «Ты же приличная ведьмочка. Не то что это, в кожаных штанах, в облипку. Срам один». Тянула закатить глаза, но я лишь напомнила себе, что такие вот сущности существуют вне времени. Им не объяснишь, что современные женщины так одеваются и заводят отношения с кем хотят и сколько хотят. Когда я вернулась в гостиную, Элли доедала второй кусок пирога и выглядела совершенно счастливой. «Скажи, трудно быть всегда хорошей девочкой?» — прошептала она, склонившись ко мне и демонстративно облизала пальцы. А увидев, что плюшка дала мне белоснежную салфетку из дорогой ткани, добавила: «Я думаю, из тебя бы получилась идеальная супруга Грейфа». «Тогда придется круглые сутки быть хорошей девочкой». и только по большим праздникам ведьмой. Подумалось, и так тоскливо стало. Это предложение я решила свести все к дружескому обмену колкостями. Пожалуй, я все-таки откажусь. Зря, он богат. Начхав, кто и что о ней подумает, Элли взяла себе третий кусок. Это для меня не имеет значения. Везет же некоторым. Пирога мне в итоге совсем не досталось. Нет, на блюде еще оставалось больше половины, но грохнула дверь, послышались шаги, и в гостиной возник Дот, взмокший, растрепанный, без рубашки. Взгляд Элли прошелся по рельефной фигуре, и там появился заинтересованный блеск. Пришлось под столом наступить ей на ногу, а то сущности о ней и так невысокого мнения. «Какими судьбами?» Дот обозрел наше чаепитие так, что кусок в горло теперь точно не полезет. «Да вот, пришла посмотреть, как тут домовики, не мешают ли им остатки темной магии». Я решила держаться первоначальной версии. «И как?» «Не мешают». Дружелюбие в облике мага не прибавилось. Не проходило ощущение, что, если бы мог, он бы прямо сейчас выкинул нас вон. «А ты с тренировки?» — полюбопытствовала Элли с соблазняющими нотками в голосе. «Не-а», — тряхнул головой Дот и попытался пригладить растрепавшиеся волосы. «С Терном дрова нас прокололи». Выпученные совершенно круглые глаза домовят без всяких слов утверждали, что этот магический надзиратель не нравится им еще больше, чем моя телохранительница. «И кто выиграл?» Я просто так спросила, чтобы поддержать разговор. Заслужила очередной мрачный взгляд. «Уж и слова ведьме нельзя сказать!» «Отвести тебя к нему?» Талантливо ушел от ответа, похоже, что проигравший. Я, конечно, встала. Рано покидать замок, надо еще как-то проникнуть в подвалы. «Если хочешь, можем как-нибудь вместе потренироваться», протянула Элли и, доедая на ходу, увязалась следом. «Не хочу», буркнул Дот. Разговор оборвал и повел нас к Терну. Правда, выглядело это, будто он с независимым видом куда-то идет. Трудно с этими магами и нервно. Для приличной ведьмы совершенно не полезно. Ай, зацепившись о полено, я бы непременно упала, если бы Элли не подхватила вовремя. Цены бы этим великовозрастным мальчишкам не было, приберись они за собой. Тут же нашлась промокшая насквозь рубашка Дотта. Ну-ну. Терн в нескольких шагах от побоища возился со своим конем. То есть не своим, а присвоенным. Но он имел полное право, учитывая, что животное пришлось спасать, потом лечить. И на свободу оно, похоже, не рвется. Он как морду подставляет, чтобы погладили. И яблоко из рук нового хозяина ест. Если моя встреча с Поленом не сообщала Грейфу о появлении ведьмы, то это сделал недовольно всхрапнувший конь. Уж не знаю, что из звуков сработало, но Грейв вскинул взгляд и одновременно похлопал зверя по шее. «Спокойно, вихрь, Абигайль нам друг». Синий глаз в обрамлении длинных ресниц посмотрел на аристократа так, будто его обладатель хотел посоветовать проконсультироваться у мозгоправа. Хорошо все же, что большинство магических животных не обладают понятной человеку речью. «Он уже совсем поправился», — заметила я, не рискуя приближаться. «Да, только пугливый еще», — улыбнулся Терн. «Хочешь прокатиться?» «Что?» — изумилась я. Конь издал нечто похожее на рык. В вопросе верховой прогулки мы оказались согласны. «Не бойся», — улыбка сделалась чуть шире. Я попятилась, но не успела опомниться, как оказалась в кольце сильных рук, а потом и на спине коня. «Мамочки!» Пальцы вцепились в роскошную гриву. Конь протестующе заржал. «Абигайль, расслабься. Он чувствует твое напряжение и не доверяет», — скомандовал Грейв. Затем обратился к животному. «Вихрь, эту девушку нужно беречь, понял?» Тот фыркнул. «Не назову себя экспертом в спасенных конях, но, на мой взгляд, это было враждебно». Ну вот, все замечательно. Терн же остался доволен и слегка хлопнул вихря по спине. Конь смиренно пошел. Не полетел, и то слава всем добрым силам. Как бы еще не накаркать. Элли с Дотом возле какой-то хозяйственной постройки обсуждали, ну, наверное, будущую тренировку, и чем там мы занимаемся, их не волновало. Вот и чудно. Хотя кое-кому не помешает напомнить о ее служебных обязанностях. «Мне кажется, или должно быть седло?» Я поерзала. Необычный конь притворился, будто не заметил. «Так интереснее», — коварно заявил Терн, блестя глазами. «Прямо как в моем сне. Не хватает только, чтобы он сел позади и обнял меня за талию. О чем только думаю. Брысь, неуместные мысли». Покинув территорию, прилегающую к замку, мы свернули на узкую тропку. Кружили листья, опадая с деревьев. Земля была устлана ими шишками, хвоей и мхом. Нереально пахло травами и свежестью. Золотистые солнечные лучи проникали сквозь сплетение ветвей и рассыпались по лесу, делая его живым и теплым. Меня потихоньку отпускало. Даже улыбнуться получилось. «Угадаю, если предположу, что это не первый зверь, которого ты спасаешь». Мне просто хотелось что-нибудь сказать. «Почти». Терн рассмеялся, а еще на него упали золотистые лучи, и на секунду он показался мне совсем другим, свободным, беззаботным, счастливым, будто не было Ранты и всего, что она принесла в его жизнь. Лет в 6 я попытался принести домой больного кота, но мама мне не позволила. Я поймала себя на том, что глажу прохладную гриву коня и уже не боюсь, только спина ноет с непривычки. «Конечно, я не смирился. Знаешь, я был очень упрямым», — продолжал рассказывать Терн. «Спрятал кошака в постройке, где садовник хранил инструменты, и несколько дней тайно таскал ему еду, пока не подхватил от него какую-то заразу. Ой!» — я прикрыла рот ладошкой. Температура поднялась такая, что комната расплывалась, и в дымке герои из прочитанных накануне книг виделись. А я переживал, что коту там есть нечего. Только поэтому и признался. Родители даже ругать не стали. С Рантой у него как с тем котом получилось. Чуть не ляпнуло это. Мнение вновь перекрутилось. Но не мог он ей ничего сделать. «Думаю, во второй раз у тебя получилось лучше», — заметила я. «Я учел прошлые ошибки». Терн говорил серьезно, но его глаза смеялись. Конь заинтересовался кустом с фиолетовыми листьями и белыми ягодами и начал его грызть. Пользуясь остановкой, Терн садил меня на землю, но свободы не дал, сразу же прижал к массивному стволу дуба. «Лоренц?» У меня дыхание перехватило. «На чем мы остановились?» В его голосе отчетливо слышались соблазняющие бархатистые нотки. Мгновение мы просто рассматривали друг друга. Тонули в глазах, узнавали без лишних слов. Трудно сказать, кто кого поцеловал первый. Я вдруг поймала себя на том, что отвечаю со всем жаром, на который способна. А может, я все и начала? Руки Терна скользили поверх одежды, жадно прижимая меня к его телу. Мои пальцы вцепились в его плечи, потом осмелели, погладили шею, скользнули по лицу. Терн довольно щурился и продолжал дурманить меня поцелуями. Вокруг шумел лес, готовый скрыть наш секрет. Увы, вредный конь не собирался следовать его примеру, как и терпеть то, что о нем ненадолго забыли. Он подкрался и ткнулся мордой Лоренцо в плечо. Волшебство тут же распалось. «Я все-таки ему не нравлюсь. Мне опять требовалось что-то сказать». Грейв загадочно улыбнулся и... «Полетаем?» Предложение не подразумевало ответа, даже положительного. Стоит ли упоминать, что моих писков и возражений слушать никто не стал? Опомниться не успела, как оказалось на вихре. Точно как в том сне. Лоренц прижимал меня к груди, обнимал и понемногу внушал чувство безопасности. Впрочем, когда мы взмыли над верхушками деревьев и еще выше, я все-таки сорвала голос. Чокнутый. А таким паенькой прикидывается. А сам? Всех построил, мне голову вскружил, бдительность усыпил. И даже магическое животное, которое явно не в восторге от происходящего, слушается беспрекословно. Дыхание вскоре вернулось. Вверху было прохладнее, и я теснее прижалась к сидящему позади мужчине. Нервно хихикнула, когда он потерся чуточку колючим подбородком о нежное ушко. «Нам надо серьезно поговорить. Да, потом, когда приземлимся». Виды сверху открывались потрясающие. Старый лес, Лёльшем, с его картиночными домиками, брусчаткой и жителями, будто сошедшими с открытки. Мы видели охотничьи избушки в лесной чаще, пару довольно редких хищников и даже поместье Нейдоры. Когда вернулись к замку и начали опускаться, я испытала что-то похожее на разочарование. «Абигаэль», Терн помог мне спешиться и ласково заправил выбившуюся прядку за ухо. Элли и Дот нас заметили, но никак не прореагировали. Они метали топор в забор наспор. Кажется, пока выигрывала Элли. «Нам надо поговорить», — сказала твердо. «Ты не должна в это влезать». Терн тоже умел быть упертым. «Поздно. Абигаэль». Папе бы он точно понравился. Ну, если каким-то образом стереть из его биографии весь кошмар с Рантой. «Мне важно знать, что ты невиновен, понимаешь?» Его глаза сверкнули. На миг почудилось, что настоящим огнем, а не эмоциями. «А просто поверить мне ты не можешь?» — предложил Грейв. «Я пытаюсь», — выдохнула искренне. «Но немного откровенности бы очень не помешало». Тяжелый взгляд я выдержала, хотя затылок неприятно чесался, и вообще я вдруг почувствовала себя маленькой и беззащитной. Терн резко выдохнул, принимая решение, взял морковку и принялся угощать коня. «Ладно». Продолжая кормить и наглаживать коня, он все-таки что-то рассказал. Видимо, ему было легче говорить, когда руки заняты. Родители Терна погибли в автокатастрофе за пару месяцев до его встречи с Рантой, и он был сам не свой от горя. А еще свалившийся титул, прилагающиеся к нему обязанности и женщины, которые рвались утешить, но сливались в одну блеклую массу. Я поежилась. С тех пор, как проснулся Дар, я как-то не задумывалась о человеческих опасностях. Вокруг меня было все зачарованное и заговоренные. Грейфы же жили практически без магии, как пояснил Терн, еще и своим обособленным кругом. Он точно не помнил, как оказался на том приеме. Вроде бы и не планировал идти, и вдруг он там танцует с Рантой. Ведьма. Я отлично знаю заклинания, притягивающие нити, которые приводят нужного человека в нужное ведьме место. Оно считается невинным и безобидным, работает не всегда, только если ведет к судьбе или, в конечном счете, связывает с судьбой. Допустим, лишившись дара и ведьминских перспектив, Ранта задалась целью выйти замуж. Разумно. И приворот подействовал. Ставлю метлу со шляпой на то, что его наколдовала Горгонья. Терн толком и не помнил, как сделал предложение. Подготовка к свадьбе и само торжество прошли точно в каком-то сне, уютном и спокойном сне. Единственное, что он смог внятно описать, это что ему было хорошо, трагедия с родителями и боль отошли на задний план. Только все время почему-то хотелось спать. В этом же состоянии он приехал в Лёльшем. Вывод. Решение провести здесь какое-то время принадлежало Ранте. Но зачем? Она получила богатого мужа и с его деньгами могла наслаждаться жизнью в любом уголке мира, даже каждый день в новом. Так зачем засовывать себя в захолустье и изображать страдания? Целью был вовсе не брак? А что тогда? Мы жили и жили, ничего особенного не происходило, общались мало. Кажется, она вспоминала обо мне только когда нужно было выбраться в город. Тогда становилась ласковой. Терн потер переносицу. Видно было, что воспоминания даются ему тяжело, хоть воздействие и снято. А однажды я просыпаюсь от того, что в двери ломятся магические следователи с боевыми магами. Оказывается, моя жена пропала. Мрак полный и беспросветный. Вместе с ней случайно не сделала ноги ничего ценного? Предположила я. Дот тоже сразу эту версию предложил. Мы весь замок перерыли, имущество по описи сверяли. Все на месте. Она даже своих вещей не взяла, которые привезла с собой», — покачал головой Террен. «Не нравится мне, каким он стал бледным. Повезло, что представленный куратор мне поверил. Не знаю, что бы я делал, сложись по-другому». Недостатки Дота не отменяют как минимум одного его достоинства. Я тоже искренне радовалась, что Терну достался именно он. «Я тебе верю», — прошептала тихонько. Терн на секунду притянул меня к себе и уткнулся подбородком в макушку. «Знаю, сейчас неподходящее время», — проговорил он, — «но я разберусь с этим, а потом попрошу разрешения нормально за тобой ухаживать». То есть страстные поцелуи и, можно сказать, спасение жизни — это еще были не ухаживания. Видимо, я, романтичная ведьма, ничегошеньки не понимаю в таких делах. Самой смешно стало. Просто мне попался слишком старомодный мужчина. «Договорились», — улыбнулась, высвобождаясь из его рук. Грейв потер виски, поморщился. За время наших нежностей он стал еще бледнее. «Что-то голова разболелась», — признался он. «Пойду приму таблетку». И действительно направился к дому. «Постой! Магические следователи ведь обыскивали ее комнаты?» «Да, и ничего интересного не нашли». «А что?» — он оглянулся. «Значит, волосы там появились уже после». Я махнула рукой, мол, просто так спросила. Ведьминское любопытство. Подставляет его кто-то. Понять бы еще зачем. Нам с Элли пора было уходить. Лоренц принял лекарство и прилег в своих покоях. Я на всякий случай проверила, нет ли воздействия, но главная боль исходила от его собственного организма. Ладно. Что-то я стала мнительной с этими бесконечными тайнами. Элли с Дотом закончили состязание, но друг другу симпатии так и не прониклись. Тянуло подсказать ей, что если хочешь понравиться мужчине, лучше уступить и показаться слабее. Но я поленилась. Все равно же не послушает, сделает по-своему. Так зачем зря тратить слова? «Ну что, идем?» — кивнула мне телохранительница. В последний момент приняла решение. «Подожди, я только руки вымою». И убежала в дом. «Удача сегодня со мной дружит, потому что один трюк сработал во второй раз. Светильница, плюшка, уютник». Последний откликнулся. «Что, госпожа? Можешь отвезти меня в подземелье?» Домовик запнулся на миг, но потом согласно кивнул. Ведьме, которая их всех выручила, он не мог отказать. Да и не хотел. Нравилась я им. Мы перешли в другое крыло, там миновали кухню, и перед поворотом, за которым располагались комнаты слуг, уютник открыл неприметную дверь. За ней скрывалась винтовая лестница, уходящая вниз. Чувствуя себя как никогда в замке, я начала спускаться. С каждым шагом все сильнее сгущалась темнота. И кожу щекотала и покалывала от ощущения какой-то непривычной магии. А может, и не магии вовсе. Примерно на середине лестницы я сотворила комочек света. Надеюсь, он там не ранту держит. Поняла бы и не осудила, но влюбиться в злодея было страшно. Стоп. Кто это только что подумал о влюбиться? Я все-таки наступила мимо ступеньки и с вскриком полетела вниз. Прямо в удачно подставленное объятие. «Абигайль!» — простонал Терн. Стыдно так стало. Следует запомнить на будущее, что мужчины тоже далеко не всегда оказываются там, где обещают находиться. «Ну, ты уже знаешь, что ведьмы талантливы способностью влипать в истории и неприятности», — пробормотала виновата. Внимание тем временем жадно охватило подвал. Да тут целый просторный зал с каменными стенами и полом, и высокими сводами. Никакой ранты здесь не было, что отозвалось вздохом облегчения. Зато было яйцо. Камень вообще-то. В нем будто слились все камни, какие существуют, драгоценные и нет, а изнутри исходило ровное фиолетовое сияние. Его было видно лишь в тех местах, где в яйцо вливались кусочки прозрачных пород. И от этого зал весь осыпали причудливые блики. Мастера в самом именитом театре удавились бы за такую подсветку. Что примечательно, именно от каменного яйца и исходила странная сила. «Что ты здесь делаешь?» — спросил Терн с легкой ноткой недовольства. «А ты?» — нахмурилась я. «Минуту мы играли в гляделки. Простите, хозяин, но это же наша ведьма!» Виновато потупился уютник. Я готова была в ту же секунду встать на защиту домовика, но этого не понадобилось. Все хорошо. Просто я планировала немного иначе рассказать семейные тайны своей будущей жене. Махнул рукой Терн. Иди, мы тут сами разберемся. Уютник исчез с забавным чпоком. Будущей жене? Отмерла я. После того, что ты здесь видела, я просто обязана тебе жениться. В словах Грейфа все же присутствовала доля шутки. Но мне кажется, или он уводит разговор в сторону. «Ты что, дракон?» — получилось громче, чем я хотела. «А это драконье яйцо?» «Большое какое, почти в мой рост». «Нет, конечно», — покачал головой Терн. «Но во мне есть немного драконьей крови. Во всех, кто носит титул Грейфов, есть». Поэтому мы до сих пор сохраняем некоторую общность. Понятия не имея, существовали ли драконы на самом деле. Во всех сохранившихся легендах говорится о нас. А? Город умеет удивлять, но его жители удивляют сильнее. Ошеломляют. Я была просто в шоке. «Там и о моей семье есть», — улыбнулся Терн. Потом кивнул на яйцо. «Эта штука — что-то вроде средоточия силы рода». «Она подпитывает тебя», — догадалась я. «Да». Ладони Грейфа коснулись поверхности и засветились. Он глянул на меня и хитро улыбнулся.